Серафиму назначили уколы для поддержания сердечной мышцы. Кеша в этой области большой специалист. Он у себя на Урале окончил курсы медсестер. Фима зовет его к себе, а Кеше некогда. «Пускай Фима сюда придет, — говорит, — я ему поставлю укол». А Серафим: «Пускай в метро поставит, я его не задержу, раз он торопится». «Мы договоримся, во сколько и где встречаемся, какой вагон, передняя или задняя дверь. И когда он подъедет, я уже буду стоять на платформе со спущенными штанами. Ему даже из вагона выходить не придется». Кеша делает укол. «Двери закрываются. Я надеваю штаны, а вы едете дальше». Фима вел бои на трех фронтах. Мало того, что он обладал реальным капиталом, бережно хранимым в сберегательном банке, он все с большим энтузиазмом экономил. Рита рассказывает. Фима прочитал в газете, что на Войковской пенсионерам по купону, вырезанному из этой газеты, можно купить спрайт со скидкой не за 18 рублей, а за 13. Фима вырезал купон, ехал-ехал на другой конец Москвы, возвращается домой, тащит спрайт с торжествующей улыбкой, смотрит, во дворе он просто по 13. Серафим даже предпринял попытку осуществить дружеский заем у моего приятеля Толика. Толя географ, но занимается любыми глобальными проблемами. Он собирает разные прекрасные идеи, чтобы спасти мир. И к нему эти идеи стекаются со всего света. Вот есть идея сделать стройматериал из торфа. Торф прессуют, и получаются кирпичи. В доме из таких кирпичей хорошо сохраняется тепло, курсирует воздух, и в этом здании сами собой погибают дизентерийные и туберкулезные палочки. «Торф без ничего», — радостно говорит Толик. «Аурация, ионизация, и все от торфяного кирпича». Другая идея. Нефть транспортировать не по трубам, а превращать ее в твердый сгусток пены, резать на куски и в виде плота отправлять по океану, а потом обратно плот превращать в потоки нефти путем химических реакций. Третье. «Давай снимем фильм, — говорит мне Толик, — о спасении племенных баранов, производителей тонкорунных овец в Ставропольском крае. Там идет засолонение почв. Было 18 видов травы, а осталось 2. И вот когда директор совхоза большевик Чернецов рассказывал мне об этом, а у него размер обуви 48, он плакал. Давай про это. Причем у него невозможно разобрать, где выдумка, где правда. Однако доподлинно известно, что дедушка Толика, профессор медицины Рябинин, участвовал в экспедиции Николая Рериха в Гималаи. Как нам рассказывал Толя, в награду за гималайский поход Рерих оставил Рябинину в Америке 10 или 15 тысяч долларов. Но тот ничего не смог получить, поскольку их экспедицию заподозрили в шпионаже. В Соединенных Штатах до сих пор, уверял меня Толик, существует рериховский счет полувековой давности. Если бы твой отец Серафим помог мне добыть эти сокровища, я бы с ним поделился. У Серафима огромные связи. Его соученик по институту международных отношений дядя Коля всю жизнь работал в Инюрколлегии. Серафим, всякий раз говорил он при встрече, если что нужно будет, обращайся в любой момент. Но этот Коля умер, и хотя он не добавлял даже после моей смерти, Фима решил: ну ничего, Коля 40 лет там служил, наверняка его кто-то помнит. Вот они приходят, Анатолий и Серафим, оба в красивых галстуках, импортных пиджаках, начищенных ботинках. Вахтер у них спрашивает: «Вы куда?» И Серафим рассказывает ему эту трогательную историю. Тот сначала не понял, в чем соль, а потом: «Ах, Николай Владимирович, конечно!» И вызывает какую-то женщину. «Та, что сможем, сделаем!» Приводит их к себе в кабинет, а у нее в раме под стеклом висит Колин портрет, где он так радушно глядит со стены, как бы говоря: «Ну, Фима, подумаешь, рериховский счет 50-летней давности, пара пустяков». Она завела дело, пообещала, что его будут вентилировать светочи коммерческой юриспруденции. Но, разумеется, на это уйдет несколько месяцев. Позвоните в сентябре. «Нам надо было ответить», — шутил потом Серафим. «Ах, в сентябре? А пока у вас не будет долларов 100, нет? Ну, тогда рублей 10-20. А то мы поиздержались. А вы, когда достанете, оттуда заберете». Не все получалось взять кавалерийским наскоком, особенно такие вещи, которые граничат с вымыслом. Но Серафим при этом нисколько не лишался гражданского и всадничьего достоинства. «Молодость знает только грусть, в старости известно все», — говорил он, заматеревший во днях, насмешливо прищуриваясь.